Он дал мне имя. Значит, у тебя тоже было индейское имя? Мануа. Мануа? Красивое. Мануа умер в тот день, когда я стал Брандао. Того мальчика больше нет. Он выскальзывает из объятий и молча тянет Жанетту в спальню. Ей больше нечего сказать. Она постарается, чтобы плохие мысли не помешали ее счастью. «Это был первый раз, когда я это сделал», — говорил он. «Сейчас это не имеет значения. Брандао открыл свое сердце. Она ни за что не упустит шанса прожить в абсолютной любви, о чем всегда мечтала». «Спокойной ночи, Мануа», — говорит она, целуя его в губы. «Спокойной ночи, маленькая пташка». Ее тело идеально сливается с телом ее мужа, и она замечает, что его дыхание становится все более медленным и ровным. В этих объятиях она защищена, и о ней заботятся. Через несколько минут Брандао начинает похрапывать. Она, наоборот, не может сомкнуть глаз. Угрожающее письмо Вероники преследует ее. Полицейская не бросит это дело. Если бы раскаяние могло убить, Жанетта давно была бы мертва. Это настоящая проблема. Мне не следовало обращаться за помощью. Теперь ей предстоит совсем разобраться, убедиться, что никто не встанет на пути ее счастья. Нужно избавиться от Вероники. Глава 25. Гора дел в полицейском участке только росла. Как будто недостаточно того, что был вторник, Карвана все еще болел, так что все бюрократические задачи от составления таблиц криминальной статистики за месяц до ответов на обычные электронные письма легли на мои плечи. Утром первым делом я позвонила в прачечную, чтобы узнать, готова ли одежда старика. Начальникам нужно запретить обращаться к служащим с такими просьбами. В конце концов, я секретарь полиции. Но в Бразилии это невозможно. У нас все работает немного криво. Между задачами я проверяла свой телефон. Я заполнила еще одну графу статистики и, устав пялиться в монитор, стала отправлять готовые опросы в архив. Мобильник запищал, и я быстро открыла приложение. При малейшем признаке движения в помещении камера начинала снимать и передавать все происходящее в доме Григорио. Он по-прежнему лежал на кровати, запутавшись ногами в простыне, скрестив на груди руки. Вновь повернулся на бок, все еще сонный. Вскоре экран снова погас. Мне придется еще немного подождать. Погруженная в это ожидание, я перепугалась, ощутив, что кто-то сопит мне в шею. «Ты что, ботаник, с катушек съехал?» «Хороший аромат, а, Веро? Я присматривался к тебе издалека и думал, что ты хорошеешь с каждым днем. Держи себя в руках, жеребец». «Нет, правда. И я заметил, что ты все утро смотришь в свой мобильник. Ждешь чьего-то звонка?» «Твоего», — игриво улыбнулась я, склонив голову на бок и стратегически спрятав телефон. «Эй, Веро, я твой Ватсон. Расскажи, что происходит. Это тот случай с Жанеттой?» «Хотелось бы. Бедная женщина продолжает страдать от ублюдка, а я сижу здесь и ничего не могу сделать. Лучше даже не говорить об этом, мне от этого плохо». Так оно и было. В то время как дело Марты Кампус заставляло меня гордиться собой, одна лишь мысль о Жанетте вынуждала чувствовать себя самым некомпетентным полицейским во Вселенной. Дерьмо. «Это был настоящий кошмар, что-то потустороннее», — заметил Нельсон. «Но у любой технологии есть пределы, ты не можешь продолжать винить себя. Разве ты не объяснилась с Жанеттой?» «Что я могу ей объяснить? Ты в самом деле думаешь, будто она захочет поболтать со мной?» «Не знаю, Веро». «Я оставила письмо под дверью», — сказала я. «Но это было несколько недель назад. И от нее ни слуха. Я упустила возможность переговорить с Карваной и официально открыть дело. Теперь остается только ждать». «Забудь об этой истории», — предложил он с состраданием, что пошло мне на пользу. «Постараюсь». Я развернулась на стуле, возвращаясь к электронной таблице на компьютере, И тут мобильник запищал. Я взглянула на Нельсона, ожидая, что он уйдет. Но он провокационно улыбнулся, давая понять, что никуда не собирается. В конце концов, я пришла к выводу, что нет ничего плохого в том, чтобы показать ему, что я сделала. Нельсон был хорошим партнером даже в том, что касается мелких правонарушений. Достав телефон, я разместила его так, чтобы он тоже мог видеть происходящее. Меня позабавило его изумленное лицо, стоило ему заметить обнаженного мужчину на кровати, которого показывал мой телефон. «Веро, кто это?» «Сукин сын, обманувший Марту Кампос», — ответила я, неспособная сдержать улыбку. «Ты уверена, что это он?» «Абсолютно». Мне больше ничего не нужно было говорить. В тишине мы наблюдали, как Григорио просыпается и в отчаянии садится на постели, сжимая голову руками. Через несколько секунд он подбежал к тумбочке, быстро открыл ящики, высматривая без сомнений свой мобильный телефон. Не найдя его, принялся переворачивать простыни и рыться в карманах штанов, валявшихся на полу. «Он не найдет его, бедняжка», — хмыкнула я, вынимая из сумки iPhone последней модели и демонстрируя его Нельсону. «Сумасшедшая девчонка, ты обокрала парня?» «Дерьмо я обокрала. Я просто взяла себя в руки, вошла в его дом и возместила свои убытки». Нельсон начал смеяться, не отрывая глаз от экрана, где Григорио бродил взад и вперед, пытаясь осмыслить произошедшее. Он исчез из комнаты, но менее через минуту вернулся, охваченный яростью. Возможно, увидел хаос, который я оставила после себя, и понял, что и ноутбука тоже лишился. Отличная работа. Разъяренный, он ударил кулаком по кровати, оглядел комнату дикими глазами, но тут у него закружилась голова и его вырвало. Как приятно было видеть его страх, то, как он на собственном опыте ощутил это бессилие проснуться голышом в собственном доме, лишиться личных вещей. Я хохотала, словно смотрела хороший юмористический скетч, в то время как Григорио, все еще ошеломленный, пытался примирить разум и тело, наводя порядок в собственном рассудке и убеждаясь, что его выставили идиотом. «Ты гениально, Веро», — сказал Нельсон, хлопнув в ладоши. Я поблагодарила его, сняв невидимую шляпу. Григорио снова исчез, и камера отключилась. Я подумала, что он пошел в комнатку в гараже, но нет, обе камеры не реагировали. Все еще под впечатлением от маленькой садистской забавы мы, смеясь, смотрели друг на друга и вспоминали лучшие моменты. Григорио с мрачным взглядом и бессмысленными движениями. Затем Нельсон задал вопрос, которого я боялась больше всего. «И что ты теперь собираешься с ним делать?» Я предпочла быть честной. «Не знаю, Нельсон. Не имею представления». Даже не зная, как использовать этот материал, не ставя себя под удар, я внимательно следила за действиями Григорио в последующие недели. Всякий раз, когда раздавалась вибрация мобильника, я спешила посмотреть свое личное шоу «Большой брат». «Большой брат» — известное реалити-шоу. Мне было приятно видеть, как он киснет с каждым днем, потрясенный ударом. Я привыкла к его распорядку, знала, во сколько он просыпается и как долго находится в комнате. Григорио, должно быть, пытался пообщаться со мной на amoridial.com, но моего профиля больше не существовало. Его мужское достоинство было уязвлено, и ему не на ком было выместить гнев. Это прекрасно. Я подумывала, что, должно быть, неправильно установила камеру в гараже, там ничего не происходило. К моему ужасу, я понятия не имела, что сделала не так, но всей этой тишине должно иметься какое-то объяснение. Из-за этого я не спала несколько ночей. Страх прошел только утром в понедельник, когда Григорио на несколько минут вошел в комнату для вскрытий, надел перед зеркалом парик с длинными волосами и накладные усы. Несомненно, это было подозрительно, но не имело серьезных последствий. Я не могла ничего сделать или рассказать Карване, пока камеры не зафиксировали чего-то действительно незаконного. В любом случае, я по-прежнему не торопилась. Наблюдение за действиями Григорио доставляло мне удовольствие. Дома ситуация продолжала оставаться странной. После ссоры мы с Паулу проходили через фазу потепления. Мало секса, мало разговоров и много жалоб.